Глава 10. Контракт. Столица Гипербореи. Башня знаний. События до сбора стаи в гильдии чистильщиков. С чего все началось? Госпожа Пророк умеет задавать вопросы. Кивнул старик, после чего медленно опустился на пол. Не против, если я присяду? С чего же все началось? Это очень сложный вопрос. От чего же? Слишком много возможных точек отсчета. Но если все обобщить, то, скорее всего, все началось с одного вечного. Кого? Диане стоило огромных усилий, чтобы ее голос не дрогнул. Нам неизвестно. Подтянув колени к груди, старик сложил на них руки, а после и вовсе уронил голову. Видимо, даже простой разговор давался ему с большим трудом. За те годы, что мы сражаемся с ним, Орден практически ничего не узнал о его изначальной личности. Некоторые допускают, что он изначально был одиночкой, но я больше склоняюсь к версии, в которой тот попросту избавился от тех, кто слишком много знал. Допустим. Как можно нейтральнее подтолкнула Диана рассказчика. Впервые мы обратили на него внимание, когда Теллура вновь столкнулась с всадниками Апокалипсиса. Поначалу мало кто придавал ему особое значение. Все же война, голод и смерть вносили в мир куда больше хаоса, нежели чума с его забвением, которое довольно долго удавалось сдерживать. В итоге мы совершили роковую ошибку, закрыв на его существование глаза. Он был всадником Апокалипсиса. В сердце шаманки вспыхнул огонек надежды. Ведь пусть Алькор и связан с забвением, он является не всадником, а скакуном. Пусть это и громкий титул, в итоге он стал лишь одной из ступенек на пути его возвышения. Судя по всему, старик неправильно истолковал всплеск эмоций девушки, что было лишь на руку бездне. Поглотив собственных братьев и сестер, всадников вместе с их скакунами, он переродился, обретя свою финальную форму. По крайней мере, мне хочется верить в то, что это был пик его силы. Знаешь, мне трудно поверить в то, что один единственный вечный стал угрозой для всего мира. Кластер, возможно, континент, но не весь мир. Даже со статусом всадника Диана не верила в столь глобальную угрозу. Ведь в конце концов в Теллуре имелись более страшные силы вроде богов и сестер. Кроме того, ты сам сказал, что вам не удалось докопаться до истоков. Не исключено, что истина кроется не в самом Вечном, а в событиях, с которыми он столкнулся. Возможно, мне удастся встретиться с ним до роковых времен и изменить будущее. Есть ли какие-то особые черты, по которым я сумею его опознать? О, то создание, что уничтожает мир из моего временного потока, обладает весьма незаурядным обликом. Его рост достигает 2,5 метров. Но даже эта цифра — лишь точка отсчета. И может изменяться в большую сторону. Его физическая сила легко подавляет, и в случае лобового столкновения его враг практически всегда будет в проигрыше. А что насчет уровня? Пусть Теллура и избавлялась от игровых условностей, система уровней являлась фундаментальной для этого мира. Мы этого не знаем, ведь любой, кто с ним столкнется, станет частью его проклятой арены, которая случайным образом искажает параметры всех сражающихся. А в крупномасштабных сражениях он использует зараженных и орды насекомых. «Этого мало», — сглотнув, практически прошептала бездна, внутренне оправдывая Артема. «Раз ты до сих пор сомневаешься, то дам тебе еще одну маленькую подсказку». Усмехнувшись, старик посмотрел в глаза Диане. «Рядом с ним всегда есть 3 девушки-куклы». Одна из которых удивительно похожа на тебя. На секунду во взгляде старика вспыхнул огонек, но не более того. Надеюсь, во имя спасения этого мира дальнейший наш разговор будет более искренним. Пока я размышлял о возможных последствиях, Шаризара вытянула из окутывавшей нас серой дымки 2 кольца. Оба из белого металла с орнаментом в форме крыла. Одно жрица оставила у себя, надев на палец, в то время как второе передала мне. Подобный жест не сулил ничего хорошего. Тем не менее, я принял кольцо, и едва артефакт оказался у меня в руках, все встало на свои места. Кольцо крылья верности. Ранг вне рангов. Тип – реликвия. Слот – палец. Статусы. Проводник. Позволяет сделать Аркаим вашей богиней-покровительницей Ватив. Пройдя через жертвенный огонь храмового города, реликвия способна сбросить оковы дрема с бога-покровителя. Свойства. Связь. Соединяет судьбы тех, кто носит парные кольца. Единый порыв. Если пара имеет одинаковый уровень, прирост опыта для каждого увеличивается на 10%. Узы. Если пара имеет разный уровень, более слабый партнер получает 50% прирост опыта, в то время как прирост опыта второго партнера снижается на 5%. Дополнительно. В случае, если партнером будет жрица Аркаим, параметры будут дополнены. Являясь одной из касты Авер, Аркаим имеет две божественные ипостаси. Заручившись покровительством Аркаим, вы также получите расположение ее темной половины Армалум. Дополнительно, в случае смены покровителя, вы можете получить значительные штрафы, вплоть до постоянных негативных эффектов божественного класса. Меня пытались завербовать, и, возможно, это единственная причина, по которой моя жизнь не оборвалась, едва я коснулся Шаризары. Признаться, предложение выглядело весьма заманчиво. Свойства и эффекты, влияющие на опыт, одни из наиболее редких и вместе с тем ценных. А учитывая уровень Шаризары 275, я еще очень долго буду получать бонусную экспу. Тем не менее, я протянул кольцо обратно. У меня уже есть покровитель, и я не собираюсь его предавать. Меня и единого связывает слишком многое, чтобы я так легко пошел на предательство. Кроме того, проклятых и богов связывают далеко не простые отношения. Призрачная выгода явно не стоит возможных рисков. В тебе течет слишком горячая кровь, как и подобает одному из воплощенных единого. Мягкие пальцы Шаризары коснулись моей руки, сжимая ту в кулак вместе с кольцом. Эта реликвия — знак доброй воли Аркаим, а не попытка посягнуть на место твоего покровителя. Богиня лишь надеется, что в миг Великого Пробуждения она сможет стать частью свиты единого. Слова жрицы звучали разумно, но я не верил в случайное недопонимание. Да, она лишь передала мне кольцо, а остальное я додумал сам. Тем не менее, случившееся больше походило на попытку испытать удачу и прощупать почву, ведь Шаризара ничего не теряла. Аркаим принадлежит касте Авер, в то время как единый один из немногих Альтир. Высшие правят, в то время как остальные покорно стоят за их спинами. Это нерушимый закон. Так что можешь отбросить все сомнения. Это кольцо никак не посягает на власть твоего покровителя. Ты очень хорошо читаешь эмоции. Жрица лишь улыбнулась, предпочтя промолчать в ответ. Расскажи мне о кастах богов. Альтир — высшие. Они рождены стоять над остальными и править, а их воля неразрывно связана с несколькими могущественными сферами. Авер уступают верховным, но превосходят младших божеств Арсум. Малый пантеон способен вместить одного Альтир, двух Авер и четырех Арсум. А к кому в таком случае относится Карна? Аркаим, обладая двумя ипостасями, занимала вторую строчку в божественной иерархии. Единый имел три воплощения и стоял на вершине пирамиды. Карна владела лишь одним обличием, что говорило в пользу Арсум, младших божеств. Но в то же время у нее имелось еще две сестры. А значит, они могли быть частью более сильного Альтир. Учитывая, что в моем теле частичка воли Карны, будет неплохо узнать о ее положении. Самый простой способ получить ответ на этот вопрос — спросить Шаризару. Но я не хотел рисковать. Кто знает, как жрица Аркаим отнесется к расспросам о другой богине. Воплощение воли Аркаим — белый лебедь, в то время как у ее второго облика — черный, и у них нет вражды с ипостасями единого, что обретают форму врага, барса и медведя. «Считаешь, этого достаточно, чтобы Единый принял твою богиню? Если добавить к этому твою благосклонность, то этого хватит». «Допустим, я соглашусь помочь, но...» «Ты считаешь, что получил недостаточно?» Лицо Шаризары вспыхнуло, выдавая целый коктейль эмоций из обиды, злости и стыда. Учитывая, что я ничего подобного не собирался говорить, возглас жрицы на секунду сбил меня с мысли. «Речь не обо мне, и даже не о тебе». Света Единого — один из будущих столпов Гипербореи. Аркаим дарует своей пастве любовь, в то время как Вечные больше всего нуждаются в силе. Бонусный опыт, даруемый кольцом реликвии, весьма ценный эффект, но у него имелся серьезный изъян. Более сильному партнеру придется жертвовать собственным опытом. В моем случае удар на себя брала Шаризара, но в союзе двух вечных ситуация, скорее всего, будет строго противоположной. Среди выбравших путь сражений, 2/3 вечных — это мужчины, в то время как большая часть девушек избрала иную сторону тел Луры — ремесло и погружение в жизнь иного мира. По вполне понятным причинам, первые практически всегда будут превосходить по уровню вторых, а следовательные бонусы получат ремесленники, которым куда важнее не уровень, а ранг способностей и призвания. Договорные союзы сразу отбросил. Возможно, любовь и не являлась главным условием для получения дара Аркаим, но наверняка без близости не обойтись. Мало какая девушка согласится пойти на подобный шаг. Дар верности — удел единиц. Пусть Шеризара и согласилась, я не был уверен, что жрица верно уловила ход моих мыслей. Тем не менее, я не стал ее перебивать. Но с изысканностью и изяществом будет куда проще. Опускаться до цифровых терминов собеседница не стала. Вместо этого она сотворила и передала мне 2 белоснежных свитка с золотистой аурой. Изысканность. Дар Аркаим. Позволяет объединить любое уникальное расовое или классовое украшение с экипировкой. Экипировка сохранит параметры как свои собственные, так и украшения. Экипировка может приобрести новые параметры. Внешний вид экипировки будет изменен в соответствии с природой поглощенного украшения. Весьма интересно. В Теллуре хватало уникальных украшений с весьма специфическими бонусами. Эльфийские кафы, дворские кольца для бороды, подковы у тавров. Список можно продолжать долго, но что самое важное, бонусы от уникальных украшений могут значительно преображаться на иных расах. Изящество. Дар Аркаим. Усиливает характеристики экипировки в зависимости от ее показателя привлекательности. Усиливает характеристики вечного в зависимости от его показателя привлекательности. Изящество оказалось не менее полезным. Легче всего раскрыть силу этого дара будет магам, чьи пестрые одеяния всегда бросаются в глаза. Даже мантия некроманта будет обладать определенным шармом. Реальную конкуренцию им сумеют составить разве что социальщики. Те изначально делают упор на привлекательности вещей. Легкие и тяжелые доспехи в этом плане явно уступали. Но и тут имелся неплохой выбор. Рыцарские доспехи тому отличный пример. Второй эффект, зависящий от привлекательности самой аватары, серьезно обделял огромное количество рас, которые банально не подходили под общепринятые критерии красоты. Но это мне было лишь на руку. Учитывая возможности золотой чаши Афродиты, в случае пробуждения Аркаим у вечных появится еще один повод примкнуть к едва рожденному клану. А что насчет Армалум? Пусть изящество и изысканность заставили меня пересмотреть отношение к Аркаим. Мне хотелось узнать и возможности ее темной стороны. На этот раз созданные свитки оказались черными с кровавым ореолом. Тем не менее, это лишь подогрело мой интерес. Чрезмерность. Дар Армалум. Позволяет объединить любое уникальное расовое или классовое украшение с плотью. Украшение может приобрести новые параметры. Внешний вид носителя может быть изменен в соответствии с природой поглощенного украшения. Можно ли заполучить дар изысканности и чрезмерности одновременно? Эксперименты с собственной плотью — не лучшее решение. Но если на кону будет стоять выживание, на многое придется закрыть глаза. Если сумеешь заполучить особый дар от Аркаим, так и от Армалум. А что насчет извлечения артефакта? Это возможно? Да, заплатив определенную цену, от него можно будет избавиться. Деформация. Дар Армалум. Увеличение одной характеристики посредством уменьшения другой. В процессе может нарушаться внутренний баланс тела, провоцируя внешние изменения. На первый взгляд дар мог показаться бесполезным, ведь он не давал ничего нового. Фактически он позволял перераспределить характеристики, которыми изначально распоряжались сами вечные. Но на деле у деформации имелся потенциал, причем немалый. Даже профессионалы могли совершить ошибку, распределяя характеристики. Что тогда говорить о людях, для которых мир Теллуры был лишь забавой? Кроме того, даже на первый взгляд идеальный билд нуждался в коррекции под разные факторы, например, для подстройки под требования обновленной экипировки или оружия. Дары Армалум и Аркаим словно искаженные отражения друг друга. В таком случае должен быть и третий свиток, я прав? Жрица не ответила. Вместо этого она с неохотой протянула новый свиток. Поначалу реакция местной удивила, но она оказалась вполне оправданной. Скорби. Дар Армалум. В случае гибели партнера вы получаете плюс 10% к двум случайным характеристикам. Бонус носит постоянный характер. Пусть дар и выглядел интересно, я не стал на нем заострять внимание. В конце концов, в описании не говорилось о запрете на убийство собственного партнера. И Шеризара могла меня неправильно понять. «Скорбь будет доступна лишь единицам. Большинство о нем даже никогда не узнают. Ты исключение, рожденное из обстоятельств». Пусть голос жрицы и звучал отстраненно, в нем чувствовался холодок. «Меня не привлекает скорбь и усиление подобным образом. Будет лучше, если о ней вообще никто не узнает». Мои слова помогли Шеризаре вновь расслабиться. В целом, я остался доволен увиденными дарами. Несмотря на несколько специфичную природу, они неплохо дополняли благословение Единого, открывая будущей пастве куда больше возможностей, при этом без внутренней конкуренции среди богов. «У меня остался всего один вопрос. Почему Аркаим? Ты ведь не ее жрица, а этот храм до сих пор готов принять любого бога любви. Это действительно настолько важно?» «Решение уже принято. Я поддержу Аркаим. Мой вопрос — банальное любопытство». «Лабиринт, по которому должен пройти каждый гость храма, одно из главных наших сокровищ. Изначально он помогал каждому гостю заглянуть в собственное сердце и найти в нем тот самый сокровенный образ, что способен зародить любовь. Идеальную пару. Вот только с приходом вечных это место сильно изменилось. И не в лучшую сторону». Шеризара старалась говорить спокойно, но самообладание местной оказалось недостаточно, чтобы скрыть отвращение и страх. Поначалу многими руководила лишь страсть. Со временем ей на замену быстро пришла похоть. Но и это было лишь началом. Пусть далеко не все, но многие предпочли чистой любви совершенно иное. Вместо того, чтобы открыть душу, они обнажили собственные пороки и возвели их в абсолют. То, что происходило в этих стенах, по достоинству оценит даже Лилит, королева суккубов и мать страданий. В истории Шеризары не было ничего удивительного. Вседозволенность — мать многих пороков. До сих пор мне с сестрами удавалось утолять эту жажду разврата, используя священный туман. Взмахнув рукой, жрица обратила седые клубы дыма в образ привлекательной девушки. Вот только день ото дня стены храма пронизывает лишь похоть. Это подобно зову для высших сил. Среди спящих хватает богов, что с радостью обратят храм любви в обитель разврата в обмен на подношение и веру. Подобная участь хуже смерти. Мотивы жрицы оказались полностью прозрачны. Она боялась стать куклой, игрушкой в руках бесконечного потока вечных, если покровительство над храмом возьмет божество со специфическими пристрастиями. Аркаим была той, что откликнулась на наши молитвы, а ее заветы оказались близкими нам по духу. Выговорившись, Шеризара продолжила куда спокойней. «Ты получил ответы на все свои вопросы. Пойдем, я провожу тебя». Не дожидаясь моего ответа, жрица направилась к выходу. Пока мы шли, в голову лезли разные мысли. Начиная от попытки просчитать влияние культа Аркаим на местных, до возраста Шеризары. Пусть Аркаим и проповедует верность, богиня готова сделать для тебя исключение и не отзовет дар, что бы ты ни сделал. Уже у самых ворот притворно безразличным голосом заговорила Шеризара. Повисла неловкая пауза. Мне понравилось быть с ней. Местная одновременно могла быть как страстной, так и покорной, что разжигало внутри желание. А учитывая особенности ее расы, она могла предложить многое, очень многое. Вот только здесь не шло речи о любви. В моих глазах она не была той самой, единственной. Мы оба прекрасно это понимали, так что не было нужды в пустых словах. Мое молчание не удивило девушку, но отозвалось грустью в ее глазах. Видимо, идеалы Аркаим действительно были близки Шеризаре, и она ждала куда большего от того, кто у нее был первым и единственным. Покинув храм, попытался надеть кольцо-реликвию. После небольшой задержки артефакт скользнул на палец, буквально развеяв одно из колец принятия. К сожалению, эффект от последнего, снижавший показатель воли, никуда не делся. А свойства крыльев верности оказались временно заблокированными. Нужно как можно скорее разобраться с кошмарами девчат. Попытка прислушаться к артефакту дала неожиданный результат. Металл оказался на удивление теплым и казался мягким на ощупь. Но что куда интересней, я почувствовал едва уловимую пульсацию внутри него. Закрыв глаза и прислушавшись к своим ощущениям, мне показалось, что я чувствую присутствие Шеризары. Обернувшись, я не увидел жрицу, но при этом мог с уверенностью сказать, что та также смотрит с грустью в мою сторону. Далеко не все силы реликвии оказались прописаны в системке. Взяв под контроль собственные, возможные чужие эмоции, решил более детально изучить кольцо. Белый металл бросался в глаза на фоне ржавых колец проклятой серии, но внешний вид меня не особо волновал. Действительно важным недостатком являлся его статус ватива, означавший, что реликвии для пробуждения Аркаим суждено исчезнуть в пламени жертвенного огня храмового города. Впрочем, несмотря на заманчивый эффект, рано или поздно мне бы пришлось избавиться от артефакта для сбора сета «Мёртвое золото», состоявшей из 8 проклятых колец. Помимо прочего, кольцо принесло и еще одну награду, причем назвать ее неожиданной трудно. Единение с Богом достигло 8 ранга. Все характеристики плюс 2. Добавлено свойство отрицания. Отрицание. Узрев множество реликвий, вы не преклонились перед чужой волей и остались верны изначальному покровителю. Отныне в ваших силах сопротивляться божественным силам. Сопротивление божественным силам – 1%, умноженное на ранг. Весьма полезное свойство. Естественно, я не рассчитывал бороться с богами. Боюсь, что в столкновении с подобными сущностями даже сотой части прошедшего урона будет более чем достаточно, чтобы прикончить вечного. А вот в случае сражения с их паствой, способных пускать в ход отголоски божественных сил, новый параметр сопротивления может оказаться весьма кстати. Единственный недостаток — даже на максимальном ранге осколка эффект достигнет всего лишь 20%. Впрочем, наверняка есть и иные способы открыть и развить этот вид сопротивления. Связавшись с Феником и убедившись, что у стаи нет никаких проблем с зачисткой очередного данжа, решил пройтись по столице. Причем целью стало не случайное место, а невольно созданное мной рейдовое подземелье. Даже не зная дороги, нужное место было легко отыскать. Трудно не заметить на карте города красную зону с черным символом черепа в центре. Весьма прозрачный намек на смертельную опасность внутри локации, по крайней мере, при моем нынешнем уровне. Впрочем, меня подобные предупреждения не остановили. В конце концов, я изначально не планировал пытаться зачистить гнилое брюхо столицы, а хотел лишь разведать обстановку. Красная область оказалась не частью подземелья, а зоной отчуждения, вокруг которой местные создали магический барьер. Подобная мера предосторожности оказалась вполне оправданной. Разрушенные стены трактира оказались густо покрыты зеленой плесенью с алыми прожилками. Одними лишь рунами зараза не ограничилась, продолжая расползаться и отравлять землю и здания вокруг. Даже сквозь купол я чувствовал отголосок чего-то родного. Обретя носителя и без моего контроля, средоточие скверны нашло свой собственный путь для выполнения своей главной миссии — заражение всего и вся, отчего пространство внутри купола напоминало кусочек другого мира, более мрачного и неживого. Барьер подпитывался дюжиной магических валунов. Иначе эти глыбы размером с взрослого человека и не назовешь. Весьма любопытный момент. У каждого камня медитировал маг, причем из числа вечных. Осколок величия. Артефакт-накопитель. Ранг легендарный. Тип эволюционирующий. Тип поглощающий. Текущая энергия 2 323 521 из 5 323 511. Базовый показатель 0 из 500 тысяч. Свойства. Способен поглощать накопители более низкого ранга. Способен поглощать заклинания. Способен отдавать накопленную энергию. Дополнительно. Эффективность поглощения 10-70%. Текущий резерв. Энергия жизни 33%. Сырая мана 22%. Мана элементов первого порядка 23%. Мана элементов второго порядка 21%. Мана элементов третьего порядка 1%. Весьма любопытный камушек. Особенно если учитывать, что по всему периметру их не меньше десятка. Главный его недостаток — большая потеря энергии при поглощении. Впрочем, она легко компенсировалась обилием доноров, обеспечивавших непрерывную подпитку круглые сутки. Едва освобождалось одно место, как его занимал новый вечный. Причем, присмотревшись, я не особо удивился, приметив пылающие знаки гильдий, признак высокого положения в иерархии кланов. В повальный альтруизм я не верил, а значит, у всего происходящего имелась подоплека. Самое простое, наверняка верное объяснение — вечные выполняли задания. Помимо барьера, вокруг зоны ходило несколько патрулей, по 6 человек в каждом звене. Самый слабый стражник имел 150 уровень. Учитывая столь серьезные меры предосторожности, Гнилое брюхо несло реальную угрозу. Впрочем, оно и понятно, ведь в отличие от вечных, местные были весьма подвержены забвению. Это также объясняло, почему подземелье все еще не зачищено силами коренных обитателей тел Луры. В теории я мог разузнать подробности от Льва. Маг с символикой его гильдии медитировал неподалеку. Тем не менее, я не собирался впутывать в это дело посторонних. Отойдя подальше от основного скопления вечных, переключил внимание на развалины трактира. Барьер и расстояние не помешали идентифицировать подземелье. Причем мне было доступно сразу два режима взаимодействия. Первый являлся базовым и доступным для любого вечного. Гнилое брюхо столицы. Рейдовое подземелье. Количество ярусов 1. Рекомендуемый уровень прохождения 150+. Эффекты. Потеря золота вечными в случае смерти увеличена на 1%. Шанс заразиться забвением в случае воскрешения в столице 3%. Награда за первую зачистку. Иммунитет к болезни забвения. Сопротивление к болезням плюс 20%. Плюс 10 уровней, если уровень ниже 150-го. Плюс 5 уровней, если уровень выше 150-го. Прирост опыта 500%. Улучшенное качество трофеев с босса. Особое достижение. Подсказка в поисках скакуна чумы. Вариативно. Дополнительно. Эффекты действуют на всех вечных гипербореи. Эффекты будут активны до первой зачистки подземелья. Эффекты могут складываться до 10 раз. Эффекты усиливаются каждую неделю. Текущая информация мало чем отличалась от той, что я видел в общекластерном оповещении. Разве что добавилась информация о количестве ярусов и появилась рекомендация по уровню. Вторая панель, доступная лишь создателю предков, выглядела куда интересней и перспективней. Общие настройки, статистика, модификации обитателей и география местности. Единственная загвоздка — все это оказалось подсвечено серым и не работало. Гнилое брюхо столицы. Панель создателя пределов. Заблокировано. Для активации панели необходимо выполнить одно из условий. Превосходить рекомендуемый уровень подземелья на 50. Зачистить подземелье подконтрольными вам силами. Мягко говоря, в ближайшей перспективе оба условия выглядели недостижимыми. Учитывая рекомендованный уровень, мне требовалось добраться до 200-го. При всем желании, даже с бонусами от кольца реликвии, процесс может затянуться на очень долгий срок. Альтернатива выглядела более обнадеживающе. После поднятия общего уровня стаи примерно до 150-го мы сможем пройти подземелье. Главное не уступить первенство, ведь навряд ли кланы решат ограничить свой вклад вливанием маны в осколки величия. Впрочем, несмотря на разницу в ресурсах и количестве бойцов, у стаи имелось ничуть не меньше шансов на первую зачистку. Ведь в отличие от остальных, нам не нужно будет бояться забвения. Если не изменяет память, то трактирщик, потенциальный босс подземелья, до заражения имел 200-й уровень. Интересно, он ослаб после мутации, или рекомендованный 150-й уровень группы — это следствие его низкого потенциала как бойца? «Друг, как насчет сэкономить время?» Обернувшись на незнакомый голос, я наткнулся на коротышку, чей рост едва достиг 1 метра. Лицо парня не отличалось обильной растительностью, отчего вечный мог сойти за ребенка, но все портили морщины вокруг глаз и на лбу. «Тебя явно заинтересовало подземелье». Мое молчание нисколько не смущало коротышку. «За справедливую цену могу предоставить кое-какую информацию». «Что именно?» «Будет не лишним разузнать, на каком этапе находились другие». «Зависит от глубины твоего кошелька», — уже веселее подмигнул парень. «Полсотни золотом, базовый набор, дешево и сердито. Сотня. И тут информации будет заметно больше. Данные по монстрам, рекомендации по экипировке. Ну а если хочешь побороться за первую зачистку, то советую люксовый набор за 300. Дорого, но там будет полный комплект с готовыми наработками топовых кланов. Бонусом добавлю инфу по скрытому квесту». «Недороговато ли?» Феник однажды упоминал, что средней руки группа 60 уровня за сутки на человека набивает около 50-100 золотом. Естественно, речь шла о чистом заработке, после вычета всех расходов на лечение, починку экипировки и прочие мелочи. «Приемлемо», — без раздумий ответил Вечный. «Естественно, имеется определенная наценка. Но кто бы согласился работать за даром? Кроме того, в случае успеха одна только награда 10-кратно покроет эти расходы. И это если учитывать минимальный выхлоп». Язык у парня был подвешен неплохо. Коротышка умело давил на потенциальную выгоду, не обращая внимания на огромные проблемы в виде разницы в уровнях или отсутствию команды за моей спиной. А ведь есть еще и задание из императорского дворца, причем взяв зачистку. Получится сдать сразу два квеста. Один на подземелье, второй на поиск информации о скакуне чумы. А вот это уже было куда интересней. Раньше я не слышал о том, что за мои поиски взялся императорский двор. Впрочем, этого стоило ожидать после создания подземелья с забвением посреди столицы. «Вижу, ты пересмотрел свои взгляды на ценность информации». Неправильно оценил мое молчание Вечный. «Впрочем, если тебе столь ценно золото, можем устроить обмен. Ты мне кое-что расскажешь о брюхе, а я тебе». На лице коротышки растянулась мерзкая улыбка. «С моей доплатой». «Ты настолько уверен, что мне есть что предложить в обмен?» «Ага, теперь точно уверен». Улыбка стала еще шире, обнажая острые зубы. «Кое-что мне даже подсказывает, что твои знания куда ценнее всех данных, что мне удалось собрать». «Любопытно, весьма любопытно. Знаешь, один только этот факт можно очень выгодно продать тем парням». Слова парня могли бы сойти за неудачную шутку, но стоило рассмотреть информацию о собеседнике, и от подобных мыслей не осталось и следа. Огмат веселый, принадлежность вечный, раса полурослик, субраса барабао, второй грейд, призвание вымогатель, профессия спекулянт, класс арбалетчик, уровень 68. Спекулянт и вымогатель — очень мерзкое сочетание профессий. Коротышка мог стать реальной проблемой, от которой следовало избавиться заранее. «Полегче, здоровяк!» Почувствовав опасность, малец сразу отступил на пару шагов, и в дополнение к этому еще и руки поднял в примирительном жесте. «То, что эту информацию можно продать, еще не значит, что я буду это делать. Можешь считать мои слова лишь демонстрацией умения мыслить и анализировать. Так сказать, небольшая демонстрация перед началом плодотворного сотрудничества». «Я бы предпочел избежать дел со спекулянтом и вымогателем». На секунду на лице Вечного промелькнуло волнение, но он быстро взял себя в руки. «Твоя правда», — кивнул коротышка. «Для меня это началось как забава, способ отдохнуть и повеселиться после тяжелого рабочего дня. Но теперь приходится пожинать плоды прошлых забав. В некотором роде мы оба жертвы обстоятельств. Кстати, советую поумерить пыл. После нескольких прорывов твари из брюха, стражи несколько на нервах и могут неправильно оценить суету с твоей стороны. И в итоге чего ты хочешь? 1000 золотых будет достаточно». «Что насчет гарантий?» «О, мое слово твёрже дворских доспехов!» Жадный блеск в глазах коротышки говорил об обратном. Огмат старался держать дистанцию, но для мерцания, разделявшие нас 3 метра, были ничем. Использовав способность, я моментально оказался перед опешившим Вечным. Парень, предчувствуя взбучку, подался в сторону, но я успел перехватить его за горло. Одной руки оказалось достаточно, чтобы с легкостью оторвать коротышку вымогателя от земли. «Надеюсь, у тебя найдется нечто более весомое, нежели собственное слово. Иначе...» Вместо пустых угроз и запугиваний выплеснул Вечного часть накопившейся в живом ритуале боли. Предвещая возможные крики, заранее посильнее сжал правую руку. Решение оказалось верным. Секунды позже покрасневший Огмат отозвался болезненными хрипами. Прекрасно понимая, что никто его отпускать не собирается, вымогатель попытался вцепиться в мою руку и выбраться собственными силами. Но его пальцы едва царапали кожу, сразу натолкнувшись на хитин. Последней надеждой для Огмата стали спешащие в нашу сторону стражи. Но я не собирался давать парню передышку. Новая порция боли отозвалась страхом в глазах парня и лишила того желания сопротивляться. Вместо очередной попытки вырваться, он протянул мне едва заметную нить. «Нить Барабао. До тех пор, пока нить Барабао при вас, тот не сможет рассказать ваши секреты». «Именем императора приказываю остановиться!» Местные стражи не разменивались на зачитывание прав. Окружив нас плотным кольцом, 6 воинов 150 уровня обнажили клинки и были готовы в любой момент пустить их в ход. «Этот Вечный помогал мне в одном деле», разжав руку, отчего Огмат, кашляя и вздыхаясь, рухнул на мостовую. «Я обнажил фрагмент рун на предплечье, метку гипербореи». Командир звена узнал символ и после недолгих колебаний жестом приказал подчиненным опустить оружие. «Огмат, ты кое-что забыл мне отдать!» Вымогатель решил улизнуть под шумок, так что пришлось его одернуть. В конце концов, этот парень собирался неслабо меня нагреть, так что не будет лишним ответить ему взаимностью. Коротышка оказался достаточно догадлив, чтобы понять намек, но недостаточно напуганным, чтобы отдать свиток с люксовой информацией. Мне достался середнячок. «Знаешь, такое ощущение, что я встретил коллегу по цеху». Пусть коротышка и улыбался, выступивший на лбу пот хорошо давал понять. Парень осознавал, что ходит по тонкому льду. «Можешь идти». Я не видел смысла продолжать давить на вымогателя, тем более, что за всем происходящим наблюдали как местные, так и вечные. Последние не спешили приближаться, но явно проявляли интерес к происходящему. Командир звена на случившееся смотрел с явным неодобрением. Возможно, в его глазах именно я стал вымогателем. Тем не менее, он не стал заострять внимание на скользком вопросе. По крайней мере, прилюдно. Отправив подчиненных продолжать патруль, сам командир решил остаться. Опыт прошлой жизни подсказывал, что сейчас мне намекнут на взятку за молчание. Но реальность преподнесла сюрприз. Оказалось, что меня разыскивал бургомистр, желавший переговорить тет-а-тет. Судя по всему, ничего криминального. Меня не объявили в розыск. Тем не менее, градоначальник раздал командирам стражи ориентировки, причем весьма любопытные. Среди основных опознавательных знаков числились метка гипербореи, скрытность и агрессивность. Довольно любопытная оценка. «Экипаж уже готов», — подсказал местный, кивнув в сторону подъехавшей кареты с упряжкой из двух лошадей. Транспорт выглядел весьма скромно. Даже первая попавшаяся нам со Славаном карета, которая согласилась вести гроб, имела более презентабельный вид. Потертая коробка на колесах, не иначе. Тяговая сила в лице пар лошадей также не внушала доверия. Особенно после того, как скакуны встали на дыбы, а мне в лицо едва не прилетел удар одним из копыт. Сделав шаг в сторону, я едва успел уйти от атаки. Случившееся можно было бы списать на совпадение, если бы не повторная попытка атаковать спустя пару секунд. Ситуация могла бы разозлить, если бы не выглядела столь комично. Со мной пыталась затеять драку лошадь. Воспользовавшись мерцанием, решил с безопасного расстояния изучить агрессивное животное. И то оказалось весьма примечательным. Белогрив, боевой маунт. Класс легендарный, тип метис. Белогривы пусть и несут в себе лишь каплю крови единорога, отличаются особой чувствительностью и агрессивностью к любым порождениям зла. Наследие. Единорог – 1%, серогрив – 99%. Непримечательная на вид лошадь обладала довольно интересной родословной. В отличие от обычных сородичей, этому скакуну удалось уловить отголоски моей сжатой до предела ауры. А учитывая, сколько там всего было намешано, агрессивная реакция более не выглядела странной. Вот только теперь меня смущал другой момент. Поначалу я не придал этому значения, но уже практически отмахнувшись от системки с информацией о скакуне, осознал, что не вижу никакого описания об основном наследии, да и прочих характеристиках. Следуя логике, именно упоминание об особо родословной должно было остаться вне моего поля зрения, а не наоборот. Хотелось бы все списать на адаптацию к слезе Карны, но не стоило исключать и более опасный вариант – влияние пустоты. Несмотря на довольно интересные эффекты и определенную выгоду в возможности рассмотреть столь скрытые особенности, я бы предпочел нечто более стабильное. В конце концов, в драке мне бы пригодилась более актуальная информация о враге, а не любопытные заметки о его скрытых предках. Пока я размышлял, кучер пытался угомонить животину. Поначалу скрученный дедок уповал на уговоры и причитания. И вроде пытался уболтать лошадь, но выходило у него не очень. В итоге в ход пошло умение. Едва вспыхнувшая белым светом ладонь накрыла глаза скакуна, как тот наконец-то успокоился. Дед при этом бросил на меня полный сомнения взгляд. «На моих двоих будет куда проще и быстрее». Пусть я не видел угрозы в белогриве, усложнять себе жизнь подобной компании не хотелось. «Боюсь, мне придется настоять на изначальном варианте», покачал головой командир стражей. «Бегущий посреди столицы Вечной может вызвать лишнюю суматоху, а то и вовсе панику». «И привлечь ненужное внимание к резиденции бургомистра», — мысленно закончил я за местного. Спорить не стал, тем более, что дедок вроде как окончательно взял под контроль транспорт и кивком предложил войти в карету. Внутри экипаж оказался под стать тяговой силе, с особенностями. Обычные на первый взгляд стена, пол и потолок в своей толще скрывали тускло тлеющие руны. Причем узоры оказались довольно знакомыми. Теперь мне стало ясно, где именно беспощадные черпали вдохновение, когда оборудовали и защищали рунами бункер под Таргурией. Правда, чувствовалось, что поделкам вечных далеко до оригинала. Там, где беспощадным приходилось покрыть едва ли не каждую пять свободного пространства, местные использовали одну-две вязи. Благодаря познанию, одному из свойств живого ритуала, мне еще в бункере частично удалось скопировать общий рисунок узора. Но, как оказалось, тот имел явные недочеты и пробелы. Поначалу все списал на неудачную попытку, но теперь понимал, что проблема заключалась в самом образце. На этот раз пришедший в движение ритуальный диск потратил около 10 минут на анализ, прежде чем порадовал стоящим результатом. Живой ритуал. Познание. Распознаны и запечатлены рунные письмена. Хранилище знаний пополнено. Ледяная завеса. Создание барьера вокруг охранной зоны. Барьер сливается с окружающей средой, маскируя пространство внутри. Барьер способен активировать руну четвертого порядка «Стужа». Стужа может быть направлена как вовне, так и внутрь барьера. Поделка беспощадных в лучшем случае сумела перенять половину от возможности ледяной завесы, при этом потеряв изначальную грацию. Потерянные свойства затрагивали элемент четвертого порядка, который мог с легкостью оборвать жизнь большинства вечных в считанные секунды. Самое любопытное, что подобная мощь могла быть направлена не только против цели за пределами барьера, но и на находящихся внутри. От осознания подобного путешествие в карете потеряло былую беззаботность. В отличие от того же бункера, моя карета оказалась не заблокирована, так что я, даже не выглядывая в окно, мог легко отслеживать наш маршрут. Мы явно отклонились от прямого пути к резиденции бургомистра, по крайней мере той, которую мне уже довелось посетить в прошлый раз. Подобная странность невольно натолкнула на нехорошие мысли, связанные с ледяной завесой. Тем не менее, я быстро выкинул их из головы. Захоти местные от меня избавиться, можно было бы не разыгрывать цирк с вызовом. В конце концов, именно за ними сейчас была абсолютная власть. Да и события Алой Луны все еще довольно свежи, позволяя совершать многое под эгидой возмездия и воздаяния. Откинувшись на пусть и потертое, но мягкое сиденье, взялся за полученный свиток с информацией о подземелье. К нынешнему моменту было известно о 40 походах в гнилое болото. Откровенно говоря, эти попытки нельзя назвать серьезной заявкой на взятие первой зачистки. В ход шли группы-проходчики, а не основные силы топовых гильдий, чья главная задача — сбор информации, подготовка почвы для элиты. Хватало и энтузиастов куда более мелкого калибра, но их успехи явно уступали возможностям сильнейших кланов кластера. Главным обитателем и вместе с тем врагом в подземелье была живая слизь. Весьма редкая раса, причем присущая не только монстрам. Правду в пользу последнего говорили лишь слухи. Живая слизь имела множество подвидов, среди которых чаще всего встречались кислотники. Мерзкие твари с одинаковой легкостью плавящие как плоть, так и экипировку, что делало поход в подземелье болезненной и финансово затратной проблемой. В целом слизь отличалась неплохой живучестью. Практически все элементы первого порядка не могли нанести этим монстрам урон, по крайней мере, значительный. А магия воды и вовсе будет их исцелять. Физический урон, в зависимости от его типа, игнорировался до 90%. Главной слабостью слизи являлся огонь и его производные, способные иссушать цель. Относительно главного босса информации и вовсе отсутствовало, причем по весьма прозаичной причине. До него до сих пор не добрались. Впрочем, это и не удивительно, ведь основная масса сильнейших вечных едва переступила за порог 100-го уровня, в то время как слабейшие монстры брюха имели 145-й. Добавим к этому постоянное воздействие забвения. И результат в 15% зачистки от всего подземелья становится вполне ожидаемым. Кроме того, само брюхо потихоньку разрасталось. Будучи ограниченной барьером снаружи, подземелье углублялось под землю, постепенно формируя второй ярус. Учитывая, что негативные эффекты от него усиливаются раз в неделю, этап роста, скорее всего, будет происходить с той же периодичностью. Учитывая, что местные старались держаться подальше от брюха, вечно еще долго не смогут его пройти. Меня подобный расклад полностью устраивал, давая время для наращивания сил в стае. Упоминался в свитке и скрытый квест, на который намекал Огмат. Речь шла о поиске информации, а в идеале и спасении призрака, гильдмастера фантомов, чья рейд-группа исчезла во время самого первого штурма подземелья. Удивительно, но инициаторами задания оказалось не уцелевшее руководство клана. Пропажа главы и последующие события Алой Луны спровоцировали внутреннюю борьбу за место гильдмастера. В итоге судьба пропавших беспокоила лишь некоторых местных, с которыми у призрака и еще парочки его подчиненных имелась высокая репутация. Относительно судьбы рейда я мог только гадать. Скорее всего, им банально не повезло со временем. Ведь в самом начале формирования подземелья босс-трактирщик находился недалеко от входа, да и концентрация забвения была на высшем уровне. Едва я добрался до финальной строчки свитка, как тот рассеялся прямо в моих руках. Интересная задумка, пусть и не предотвращающая возможность передать информацию, но, как минимум, усложняющая жизнь конкурентам Огмата. К этому моменту я провел в карете около 20 минут и оказался на весьма приличном расстоянии от портальной площади. Решив прикинуть, насколько долгой может оказаться поездка, отдалил изображение на карте, чтобы понять, как далеко до городских стен столицы. Результат превзошел все мои ожидания. Раньше меня не особо интересовала столица, причем настолько, что я до сих пор не знал ее название. Возможно, то и проскакивало в разговорах, но банально не отложилось в памяти. Впрочем, сейчас меня зацепил другой момент. Ее размеры. Они оказались просто огромными. Если взять за основу доставшийся мне экипаж, а тот оказался далеко не медлительным, то на пересечении всего города уйдет полдня, не меньше. При этом гнилое брюхо оказалось не единственной опасной зоной. Так что, даже не покидая столицу, вечные могли продолжать набирать уровни. Благо, в целом дорога отняла полчаса. Экипаж остановился вплотную у черного входа в трехэтажное здание, так что мне не пришлось гадать, куда дальше идти. В целом строение выглядело обшарпанным и непрезентабельным, но встретивший меня за дверью охранник 270 уровня заставил пересмотреть взгляды на это место. Местный оказался неразговорчивым, молча поднеся ко мне магический жетон, отчего руна Гипербореи на моем запястье начала тускло сиять, просто отошел в сторону, явно не собираясь исполнять роль гида. Впрочем, таковой нашелся, едва я оказался в длинном коридоре. Сопровождающий имел вдвое меньший уровень, правда, также оказался молчуном. Попетлять внутри здания пришлось знатно. Под конец я даже не был уверен, на каком этаже мы сейчас находимся. Благо, гид спокойно ориентировался в этом лабиринте. Впрочем, благодаря Альту и наследию картографа, мне удалось создать мысленную карту. К сожалению, та затрагивала лишь пройденный путь. Ситуацию могли исправить искатели, но я не стал так рисковать. В ответ на мои действия система обновила уже имеющуюся карту Теллуры, а точнее столицы Гипербореи, создав на городском плане отдельную вкладку для этого здания. Удобная функция с очень приятной наградой. Профессия, шагнувшая за грань, достигла 15 ранга. Ловкость плюс 5. Добавлено свойство сканирования. Сканирование. Странник, шагнувший за грань. Позволяет сканировать территорию внутри помещений и создавать их модели на карте. Радиус сканирования 4,5 метра. Ранг, умноженный на 0,3 метра. Доступна эволюция профессии, шагнувшей за грань. Путь эволюции. Сонар. Увеличивает радиус сканирования на открытой местности и внутри помещений. Наблюдатель. Позволяет осмотреть другую сторону портала до совершения перехода. Первопроходец. Скрытая, недоступная. Польза от сонара, откровенно говоря, терялась на фоне возможностей искателей. Пусть я не всегда мог воспользоваться насекомыми, те охватывали куда больше радиус. Наблюдатель выглядел куда интересней. Никогда не будет лишним точно знать, что тебя ждет по ту сторону портала. Впрочем, я не стал нарушать давно сложившуюся традицию, выбрав скрытый путь эволюции. Первопроходец, ранг 15. Порой иные миры и слои реальности подобны смертельной ловушке для чужака. Но именно в таких условиях становится виден весь скрытый потенциал, повышая все базовые характеристики вне пределов срединного мира на 7,5%. Ранг, умноженный на 0,5. Дополнительно. Число обладателей профессии первопроходец 48. Активировано свойство удел единиц. Скорость развития профессии плюс 100%. Пусть бонус активировался только за пределами срединного мира, он разом затрагивал все характеристики. Подобное усиление действительно будет очень полезным на вражеской территории. Интересно, активируется ли эффект в витке? За очередным поворотом меня ждала непримечательная на вид, но фонящая знакомыми рунами дверь. Жестом предложив следовать дальше, гид демонстративно остался у стены. Идти со мной он явно не собирался. «Тебя было нелегко найти», не отрывая взгляда от бумаг в руках, вместо приветствия бросил бургомистр, едва я переступил порог его кабинета. «Есть задание. Очередная казнь?» «А это уже от тебя будет зависеть», неопределенно покачал головой здоровяк. «На этот раз меня не интересует внешняя составляющая. Главное — устранить проблему». В словах бургомистра легко читался укор относительно случившегося на эшафоте, что я предпочел проигнорировать. «Там вся нужная информация». На секунду оторвавшись от чтения свитка, бургомистр взглядом указал на столик у входа, после чего вернулся к своим делам. Искать не пришлось. Взяв со столика единственный свиток, я с ощутимым усилием раздавил на том печать. Причем в этом деле решающую роль сыграла далеко не сила, а вновь отозвавшаяся руна-идентификатор на запястье. Контракт. Все там будем. Принадлежность вечной. Раса — зомби. Субраса — черный зомби, второй грейд. Призвание — гробовщик. Профессия — чучельник. Класс — монах. Уровень 108. Клан отсутствует. Уровень выше сотого и эволюционировавшая раса оказались весьма неприятным сюрпризом. Тем не менее, задание все еще выглядело в пределах допустимого. По крайней мере, цель явно уступала Гунгуну. Далее на свитке шел список преступлений, за которые парень попал в поле зрения местных. Убийство сотен жителей Гипербореи и уничтожение разума полудюжины вечных. Правда, ниже имелась пометка, что цифры неточные и могут несколько преуменьшать злодеяния гробовщика. Даже бессмертное тело будет бесполезно, если уничтожить разум. Судя по всему, потеря вечности — далеко не самая страшная участь, которую Телуру уготовила своим новым детям. В финальной части свитка оглашался короткий, но емкий приговор. Виновен, подлежит высшей мере наказания. Правда, особой ясности прочитанное не вносило. Хотелось бы чуть больше конкретики относительно приговора. «Этот вечный опасен. Твоя задача — сделать так, чтобы он перестал быть опасным. Любым способом. Учитывая недавние события в гильдии чистильщиков, у тебя не должно возникнуть с этим проблем». Осведомленность собеседника меня не удивила. В конце концов, речь шла о главе города. Главный вопрос — приложил ли бургомистр руку к тем событиям до их начала? Будет очень нехорошо, если Эллирия Калиан не столь безумна, как могло показаться, и работает в паре с градоначальником. Как минимум, обожжённая почти наверняка знала о моей потере вечности, а я крайне не желал распространения этой информации. «Палач душ. Доступен контракт. Цель. Любыми средствами устранить угрозу в лице вечного «все там будем». Награда. Усиление одной из способностей палача душ. Вариативно. Наказание за отказ. Аннулирование случайной способности палача душ. Наказание за провал. Ослабление одной из способностей палача душ». Помимо этой системки следом появилась еще одна, с заданием от бургомистра. В целом описание оказалось весьма схожим, разве что отсутствовала хоть какая-то конкретика в плане награды. А штрафы за отказ и провал били по городской репутации. Ломать голову над выбором не приходилось. Мне оставалось лишь принять контракт и задание. Впрочем, отчасти я и сам был в нем заинтересован. Если гробовщик действительно заслуживает того, я использую на нем бесконечное бремя вины и лишу вечности. В качестве альтернативы всегда можно использовать могильник. Стоило принять контракт, как свиток в руках обратился в свет, влившийся в мою руку. Следом автоматически активировалось и задание. «Отлично. Остальное можешь обсудить с группой». В голове роился целый ворох вопросов, в особенности связанных с группой. Но, добившись нужного ответа, бургомистр потерял всякий интерес к общению. Видимо, местного всерьез зацепило то, что я спас Ордеру на эшафоте. Понимая, что здесь я ответов не получу, решил не обострять ситуацию и покинул кабинет. За пределами здания меня вновь ждал экипаж, отличавшийся от прошлого как возничим, так и тяговой силой. Новые лошади оказались куда проще, на мое присутствие никак не реагировали. Не исключено банальное совпадение, но, возможно, прошлый кучер предупредил коллегу. В экипаж поднимался, предвкушая очередную затянутую поездку и потерю времени, но все оказалось куда интересней. Крохотная на вид карета изнутри выглядела совершенно иначе. Открывшийся передо мной зал мог похвастаться приличной вместительностью. 4 верстака по одному у каждой из стен цепляли взгляд мощной аурой. Если проводить аналогию с артефактами, то те начинают столь сильно фонить, лишь добравшись до эпического ранга. Оборудование явно не из дешевых. В самом центре зала возвышался каменный стол с множеством спящих рун. В то время как вокруг того стояло 6 кресел, 3 из которых оказались заняты. Один из них сидел ко мне спиной, в то время как двое лицом. Впрочем, потенциальные союзники оказались мне под стать, и тщательно скрывали о себе информацию, кутаясь в потертые плащи с капюшоном и пряча лица под масками. Экипировка оказалась качественной и легко справлялась со своей задачей. Единственная информация, которую я сумел разглядеть, все присутствующие были вечными. Благо, предметы никак не влияли на ауры хозяев, позволяя прощупать эмоции. Пусть после потери ока демона я и не мог легко залезть в голову цели, но этого и не требовалось. Сидящая ко мне лицом пара вечных явно насторожилась, но в целом оба человека держали эмоции в узде, видимо, ждали моего шага. Нормальная реакция на незнакомца, с которым предстоит охотиться на другого человека. А вот третий компаньон удивил куда более яркой аурой. «Наконец-то!» — раздраженно бросил парень, даже не потрудившись встать и показаться из-за кресла. «Мы тебя уже третий час ждем. Советую внимательно слушать и запоминать. Второй раз повторять не стану». Учитывая, что я всего несколько минут назад узнал о существовании группы и задания, парень явно уплескивал агрессию не на того человека. Впрочем, подобному поведению нашлось простое объяснение. «Наша группа состоит из 4 человек. Ну, или если по факту, 3 бойцов и тебя. Твоя главная задача — не мешаться под ногами и не тормозить группу. Если еще не догадался, то говорю прямым текстом. Ты с ней уже не справился, так что советую не усугублять». Обойдя кресло, я наконец-то увидел говорившего. Парень сидел вальяжно, широко расставив ноги и небрежно откинувшись на спинку. Видимо, для полноты образа Вечный в обеих руках крутил между пальцев 2 метательных ножа. Очень сомневаюсь, что он этим занимался все 3 часа ожидания. «Дабы у тебя даже не возникало вопросов относительно лидерства, сразу предупреждаю, у меня 101 уровень. Смекаешь, к чему я веду? Если нет, то намекну. Это 2-я распа и еще 1 уровень сверху». Стоило признать, Вечный действительно добился неплохого результата. Правда, озвученная цифра меня совсем не впечатлила. Слишком уж большой контраст на фоне Гунгуна, сумевшего добраться до 153 уровня. Да и тот же гробовщик, судя по данным из контракта, имел 108. В отношении притязаний парня на позицию лидера группы у меня также имелись серьезные сомнения. На то было сразу 2 причины. Первая — явно вспыльчивый характер Вечного. Командир должен уметь контролировать собственные эмоции. Вторая — предполагаемый класс оратора. Пусть метательные ножи и предполагали дистанционную манеру боя, они явно не были основным оружием парня. Учитывая его позу, я без особого труда сумел разглядеть отдельные элементы экипировки. Легкая кожаная броня сама по себе еще оставляла шанс на дистанционный класс, но наколенники лезвия предполагали куда более тесный контакт. Да и маска с шипованной пластиной, идущей от подбородка и переходящей в... мало вязалась со стрелком. Учитывая его навыки владения ножами, парень — убийца или нечто производное от него. Для полной оценки образа не хватало главного оружия. Но догадка оказалась верной. Информация Вечного мигнула и обновилась. Пусть мои глаза и ослабли, система всегда с готовностью поощряла наблюдательность и дедукцию. Неизвестно. Принадлежность Вечной. Раса — неизвестно. Субраса — неизвестно. Призвание — неизвестно. Профессия — неизвестно. Класс — ассасин. Ассасин являлся более продвинутой версией убийцы. Этот класс подразумевал скрытность и бой на близкой дистанции. После зачистки лунных копий и понаблюдав за Феником, который отлично справлялся с руководством группы, я для себя уяснил, что командир банально не может себе позволить уйти с головой в само сражение. Эльф нередко отстранялся от самой схватки, выбирая роль наблюдателя. Да и манера общения оратора подкинула серьезный повод для размышлений. Юный возраст, зашкаливающий от ЧСВ или скудность ума, любой из вариантов выглядел весьма проблемным и на корню резал потенциал парня как лидера. Оставалось только надеяться, что речь идет не о полном наборе 3 в 1. «Повторюсь, твоя главная задача — не задерживать группу. Запасись зельями, заплати за баф местным магам, накидайся элитной еды. Делай, что хочешь, но ты должен идти в ногу с остальными». Болтовня парня еще не начала резать слух. Сказывалось приподнятое настроение после общения с Шаризарой. Но я уже мысленно прикидывал, насколько будут велики последствия, если я сломаю болтуну хребет. Пока перевешивала мирная политика. Игнорируя словесный поток, переключил свое внимание на стол. Мое внимание привлекло несколько свитков. Первый попавшийся под руку пергамент оказался посвящен будущей цели, а точнее его расе. Зомби. Раса первого порядка. Сильные стороны. Сопротивление ядам 50%. Сопротивление ошеломлению 50%. Повышенный прирост телосложения плюс 1 за уровень. Слабые стороны. Сниженная естественная регенерация минус 50%. Скорость передвижения минус 15%. Древо талантов. Мертвая плоть, трупный яд, голод мертвеца. Типичный набор живучего, но медлительного зомби. Здесь я не узнал для себя ничего нового. А вот дальнейшее описание талантов выглядело куда интересней. Мертвая плоть позволяла зомби увеличить прирост телосложения или обзавестись врожденной броней, которая будет усиливаться от уровня к уровню. Трупный яд давал возможность накапливать внутри тела токсины и использовать их в драке. Эффект самой отравы прописан не был, что явно намекало на возможность индивидуального подхода к этому моменту у каждого вечного. Голод мертвеца толкал игрока к поеданию жертв, причем как мертвых, так еще и живых, в обмен на разные полезности бафы. Даже без развернутых описаний талантов чувствовалось явное сходство между возможностями зомби и проклятых. Причем первые шли по куда более жесткому пути, все же пожирать искры куда приятнее, нежели живую плоть. Относительно этого я был уверен, все же имелся определенный опыт. Второй свиток оказался посвящен всей нежити в целом и фактически дополнял информацию о зомби. Нежить. Общие характеристики. Зомби. Сродство с элементом смерть. Сопротивление смерти 80%. Сродство с элементом тьма. Сопротивление тьме 50%. Уязвимость перед элементом жизнь. Сопротивление жизни минус 80%. Уязвимость перед элементом свет. Сопротивление свету минус 50%. Третий свиток рассказывал о призвании и основной профессии цели, но информации оказалось слишком мало. Гробовщик и чучельник являлись социальным направлением, а эта тусовка не особо любила составлять и выкладывать на всеобщие гайды. «В общем, 10 минут на сборы и отчаливаем!» Тем временем затянувшийся монолог парня достиг финала. «Встретимся через час на портальной площади. Пытаться вести нормальный диалог с подобным оратору типом людей — дело неблагодарное, а зачастую и вовсе бесполезное. Так что я говорил, никому толком не обращаясь, скорее донося информацию до всех присутствующих. Надеюсь, к тому моменту будет проработан жизнеспособный план, основанный на сильных сторонах каждого из нас». «Ты вообще слушал, что я тебе говорил?» — опомнился опешивший Вечный. «Только то, что действительно было важным». Пусть под этот критерий попадало бесконечно мало озвученной информации, уточнять это не стал. «Постарайтесь узнать хотя бы о гробовщиках. В грамотных руках даже простая профессия может стать опасной. А тут речь идет о призвании. Столь важный элемент не стоит упускать из виду». «Ты что, решил командиром заделаться?» Парень распалялся все сильнее. «Сам-то, кроме как чесать языком, хоть что-то делать собираешься?» «С меня описание расы черного зомби. Со вторым томом «Бестиария» это не должно стать сложной задачей». Прежде чем ассасина окончательно понесло, я покинул экипаж. Мало того, что я не горел желанием начинать бессмысленный спор, так еще и начал давать о себе знать голод. Если учитывать похоть, то это третий приступ за сутки. Довольно неприятная статистика, но, проанализировав все случившееся за день, результат выглядел приемлемо. После драки с Гунгуном от меня в прямом смысле слова мало что осталось, и столь тотальная регенерация требовала топлива. После, в лунных копьях, я взял на себя роль няньки и практически не трогал лут, который в обычной ситуации шел в огромных количествах пожирателям. Финалом стало общение с Наамией. Вернувшись в обитель, сходу направился к истоку обжорства. Близость скотобойни притупила, а после и вовсе подавила голод. Тем не менее, для полного насыщения требовалось время. Впрочем, это никак мне не мешало читать второй том «Бестиария». Стоило пролистать несколько страниц, и я натолкнулся на описание черного зомби. Причем я был уверен, что раньше здесь ничего подобного не было. Довольно удобное свойство артефакта — подкидывать нужную информацию без длительных поисков. Первым делом изучил имевшееся изображение. Облик черного зомби полностью оправдывал свое название. Со страниц на меня смотрело серо-черное существо с потрескавшейся кожей. Подобному феномену имелось вполне логичное объяснение. При этом оно было одним из условий эволюции именно по этому пути. Основным и едва ли не единственным блюдом изначального зомби должна стать кровь. Пожирание мяса, костей и в целом мертвой плоти должно свестись к минимуму. По мере насыщения поглощенная кровь накапливалась в тканях и запекалась, меняя свой цвет с алого на фиолетово-черный. Естественно, для полноценной эволюции расы одной лишь кровавой диеты было недостаточно, но меня остальные факторы не особо интересовали. Куда интереснее выглядели характеристики. Черный зомби, нежить, раса второго порядка. Сильные стороны. Сопротивление ядам 60%. Сопротивление ошеломлению 60%. Повышенный прирост телосложения плюс 1 за уровень. Повышенный прирост силы плюс 0,5 за уровень. Слабые стороны. Сниженная естественная регенерация минус 40%. Скорость передвижения минус 5%. Древо талантов. Мертвая плоть, трупный яд, голод мертвеца и хор. Признаки рода. Нежить второго порядка. Сродство с элементом смерть. Сопротивление смерти 85%. Сродство с элементом тьма. Сопротивление тьме 60%. Уязвимость перед элементом жизнь. Сопротивление жизни минус 70%. Уязвимость перед элементом свет. Сопротивление свету минус 40%. В отличие от своего прародителя, черный зомби оказался куда проворнее и сильнее. Помимо этого изменились и показатели сродства, и уязвимости, естественно, в лучшую сторону для эволюционировавшего мертвяка. Питаться одной кровью, призвание гробовщика и раса зомби. Лишь этих трех факторов достаточно, чтобы догадаться о судьбе парня в ночь Алой Луны. Добавим к этому соответствующий набор осколков, и неподготовленный разум мог просто не выдержать ночь Алой Луны. Будучи хозяином бестиария, я легко мог скопировать нужную страницу. Но учитывая излишне подробное описание расы, в том числе и путь становления черным зомби, решил скорректировать информацию. Альт хранил огромный массив данных, скопированных с общедоступных серверов трансформы, так что мне не составило труда разобраться с теоретической частью создания собственных свитков. Процесс походил на материализацию системок и блоков собственной информации, чем мне доводилось пользоваться не один раз. Для копирования необходимо держать исходный документ в руках, вливая ману, контролировать процесс, внося правки в нужных местах. Задача звучала предельно просто, но на практике не обошлось без подводных камней. Начать хотя бы с того, что на материализацию ушло 5 минут и практически вся мана. А ведь я находился под эффектами обители, ощутимо поднимавшими регенерацию. Вы без чьей-либо помощи сумели скопировать и изменить фрагмент уникального текста. Опыт плюс 4%. Доступна профессия переписчик. Далеко не всякая сила облечена в твердый кулак, магический дар, родовое наследие или великие знания. Порой достаточно умения воспользоваться чужими трудами. Способность копировать магические и рунные свитки, способность копировать любые тексты, ускоренное чтение текстов и заклинаний, самостоятельное освоение профессии. Шанс успешного копирования увеличен до 50%. Качество копии будет на 80% соответствовать силе оригинала. Прирост качества копии за каждый ранг профессии плюс 2%. Прирост опыта за успешное копирование будет удвоен. Дополнительно, потребление маны зависит от качества копируемого оригинала. Принять, отклонить. Система оказалась весьма щедра, по достоинству оценив мою попытку. Хотя реальную пользу принес лишь опыт, который превзошел награду за практически полное прохождение лунных копий. А вот профессию я без лишних размышлений отклонил. Сиюминутные преимущества не перевешивали простого факта. Профессия больше подходила для магов. Кроме того, у меня банально не было времени на развитие ремесел. Изучив созданную копию, остался доволен проделанной работой. Свиток получился весьма ветхим и должен был рассеяться уже спустя 3 часа, что меня полностью устраивало. Информация – весьма ценный ресурс, которым не стоило разбрасываться. Правда, не обошлось без упущений. Полностью уничтожить лишний текст мне не удалось. Тот скопировался затертыми волнами, что явно наведет любого прочитавшего на мысль о более полной версии. Впрочем, все это терялось на фоне куда меньше деталей. Я забыл затереть номер страницы, что в свою очередь намекало на существование бестиария. Создавать новую копию не пришлось. Оказалось, достаточно просто повредить уже имеющийся свиток, оторвав низ страницы. Столь варварский метод решения проблемы сократил жизнь пергамента более чем на треть, что меня не особо волновало. Самое главное, Тот доживет до встречи с вечными, а большего и не требовалось. В итоге на подготовку к встрече у меня ушло меньше 10 минут. Но, учитывая голод, я не спешил возвращаться в столицу. Кроме того, следовало привести в порядок репутацию со смертью. Причем на то появилась весьма веская причина. Маска Двуликого вновь начала терять прочность.